Глава 33. Филипп Сонин стоял перед закрытым окном и разговаривал по телефону. Его голос был скорбным, но деловым. «Трагедия сплотила творческую группу. Мы сделаем фильм еще лучше и посвятим его погибшим актрисам». Кроме него в кабинете находилась Полина Черная. «Хватит болтать с журналистами», – простонала она, заламывая руки. Сонин прикрыл трубку ладонью и бросил через плечо. «Это моя работа. Любой информационный повод надо использовать во благо. Ты что, не видишь, что происходит?» Сонин картинно вздохнул, словно разговаривал с капризным ребенком. Пообещал перезвонить журналисту и обернулся к любовнице. «Что? Объясни мне!» – устало произнес он. «Убивают ведущих актрис. Скоро до меня доберутся. Их душат в машинах, а ты ездишь со мной». «Утешил!» Сидевшая в углу дивана красавица сцепила руки на груди и отвернулась, тряхнув смоляными локонами. Сонин подошел к ней. «Полина, не нервничай. За тобой присмотрит профессиональный охранник. Это друг Славика». «Тот атлет из приемной?» «Красавчик. Он на Славика больше пялится, чем на меня». «И хорошо. Мне так будет спокойней, ведь он будет сопровождать тебя повсюду». «Да я теперь из твоего кабинета выходить не буду. Здесь хотя бы бронированная дверь». «И на окнах датчики сигнализации». «Вот именно», — не оценила издевки Черная. «Полина, сегодня ты на студии не нужна, тебе надо отвлечься». «Как? Подобрать черное платье на похороны?» Продюсер улыбнулся, не разжимая губ, раскрыл портфель и достал сложный ключ от сейфа. Он знал верный способ для улучшения настроения кинодивы. «Но почему только черное? Купи себе хорошее платье к Новому году». Сонин подошел к сейфу. Набрал код на электронной панели, личинка для ключа открылась. Он вставил ключ и провернул его дважды. Тяжелая дверца распахнулась. Сонин не стал скрывать содержимое, демонстрировавшее его могущество. Полина увидела, что две высокие полки забиты пачками долларов. Ее карие глаза блеснули, а губы приоткрылись, выдохнув что-то похожее на «Ух ты!». Продюсер небрежно вынул одну из пачек и качнул в руке, словно продемонстрировал ее тяжесть. «Сможешь обменять?» – спросил он. Полина с едва заметной улыбкой раскрыла сумочку на вытянутых руках. Продюсер разжал пальцы, пачка упала внутрь, улыбка актрисы стала шире. Она поднялась и чмокнула благодетеля куда-то в область уха. «Не забудь взять телохранителя. Дарю его Славику. И не спорь, иначе обижусь». Сонин не спорил. Он ухватил ускользающую женщину за запястье и подтянул к себе. «Поужинаем вместе?» «Смотреть, как ты жрешь и мучиться?» Актриса сжала руками талию и осталась недовольна. «Мне надо тратить калории, а не набирать их. Я приеду к тебе на ночь, Сонин». «Полина, у меня нет настроения». Актриса провела ладонью по его щеке, коснулась пальцами шеи и пообещала. «Возможно, появится, если я захочу». Она стала собираться, прихорашиваясь перед зеркальцем. Однако ее взгляд постоянно отвлекался на пачки денег, пальцы Сонина, набирающие код, и на ключ, исчезающий в его портфеле. За этим процессом с еще большим интересом наблюдал Игорь Рыков. Упорное ожидание принесло результат. Он был одет в форму разнорабочего киностудии и сидел в запертой туалетной кабинке этажом выше офиса продюсера. Отсюда расстояние до скрытой камеры в кабинете было минимальным. Уткнувшись взглядом в дисплей телефона, куда транслировалось изображение, Рыков с нарастающим возбуждением следил за происходящим. Алина не подвела, точнее, загадочный автор. Камера была нацелена точно на сейф, код прочитался легко, да и бороздки ключа зафиксировались с разных сторон. А самое главное, в сейфе действительно оказались деньги, огромная сумма в американских долларах. От одного их вида дух захватывает. Если дело выгорит, будет грандиозный куш. Рыков переслал видео Щукину, спустил воду и покинул кабинку. Было время обеда. Рабочие и осветители дружно ели пиццу, цепляя липкими пальцами треугольные куски из разных коробок. Продюсер заказал пиццу на всю съемочную группу ради сплочения коллектива. Рецепт оказался верным. «Ты чего, в толчке застрял?» – весело подмигнули Рыкову. «Живот прихватило». «Вовремя, нам больше достанется!» – загоготали рабочие. Рыкову пришлось смириться, что он остается без еды. Увидев деньги, он потерял аппетит. Тем временем Роман Щукин обрабатывал полученное видео на компьютере. Кадры с ключом от сейфа вращались в разных проекциях, пока не соединились в трехмерную модель ключа. Щукин убедился в ее точности, включил 3D-принтер и вскоре держал в руках пластмассовый ключ в натуральную величину. Самое сложное позади. Осталось сделать форму и отлить дубликат ключа в металле. Алена будет довольна.